Глава 9. Вихрь очередного снежного портала опал, и мое сердце сжалось так сильно и больно, что не вдохнуть. Мы трое, я и глетчеры, оказались на широкой, с рождением незнакомой, подъездной дорожке моего родного поместья. Я была дома, в месте, где родилась и выросла, где было столько радостных и печальных событий, где я знала каждый укромный уголок, тайный лаз и мамины тайники со сладостями, где не было опротивившего до зубного скрежета снега и холода, а земля была не белой, зеленой от травы. Здесь, дома, цвела поздняя весна, теплая, солнечная, наполненная ароматом цветов и сладких булочек няни. Я прикрыла глаза от удовольствия, подняла голову к яркому голубому небу и вдохнула пьянящие родные ароматы полной грудью. На несколько секунд позабыла вообще обо всем, просто радуясь, что наконец вернулась. Возвращение в реальность было болезненным. «Открыт портал», — серьезно произнес Матиас прямо за моей спиной. «Уже закрыл», — сосредоточенно отозвался генерал. Растеряв все ощущения сладкого радостного возвращения, я обернулась и с тревогой посмотрела на мужчин. У обоих взгляд был расфокусированным, а фигуры прямыми и собранными. Кажется, сознанием они были уже не здесь, а обследовали территорию. И верно. 13 магов, еще 5 плененных. Карах тоже здесь. Поделился Амирен результатом магического исследования. «Уведи, леди», — велел Матиас. Моргнул и сфокусировал выразительный взгляд на мне. «Нет», — отрезала тут же, — «я остаюсь». «Это моя семья и мой дом». «И мужик, который с магическими наручниками ждет явно тебя, тоже твой. Я понял». Оборвала Мирен, тоже моргая и возвращаясь сознанием в тело. «Я не уйду», — повторила упрямо. «Об этом речи и не было», — подозрительно легко согласился Лемрах. Я не успела даже заволноваться, как он добавил. «Тебя унесет порталом». «Вот только попробуй», — начала грозно. Закончить угрозу мне не позволили. «Скажешь, какой я мерзавец, когда все закончится», — произнес Амирен, и... Вой непогоды и снежный вихрь окружил и поглотил беспомощную в такой ситуации меня. Оказавшись в уже знакомом кабинете, несколько секунд я так и стояла, в шоке глядя в пространство, перед собой. Поверить не могу, что он действительно взял и выставил меня. Попросту вышвырнул, хотя там была моя семья, а сам рисковать пошел, мерзавец, и без меня. Это что вообще такое? В смятении я упала на диван, откинулась на спинку и устало прикрыла глаза, пытаясь найти ответ на один простой вопрос. Почему Амирен Лемрах рискует собой ради спасения моих родных? Долг обязывает, воспитание не позволяет уйти. Или было что-то другое, какая-то иная причина, та же, по которой он бросил вызов Леланду, затем привел меня к владыке, пытаясь спасти, закрывал своим телом и обещал, что все будет хорошо. Сглотнула, смутившись от внезапной мысли. «Скучаешь, отравушка?» Насмешливый женский голос заставил подпрыгнуть от неожиданности, распахнуть глаза и дернуть головой. Шумный выдох облегчения сорвался с губ, стоило мне увидеть Вьюжну. Дух в привычном женском облике устроилась прямо на столе, и теперь сидела, весело болтая ногами и с ухмылкой глядя на меня. Я вдруг подумала, «Ты знала, что все так случится?» Ее улыбка стала еще шире, а ответ прозвучал максимально честно. «Я очень на это надеялась». Я нахмурилась, не понимая ее мотивов, но спросить не решилась. «Это не мое дело, почему духи творят свои темные дела». Однако у этого конкретного было иное мнение. «Карах, любимчик богов, ты знала?» Поинтересовалась она у меня с насмешкой. Отчего-то следующий вдох вышел очень тяжелым и болезненным, а сердце от этих слов сжалось сильно-сильно. «Они хотят, чтобы он стал следующим владыкой», продолжила дух, понизив голос и начав чуть растягивать слова. «Однако действующий владыка уже выбрал преемника». «Амирен!» — сорвалось с задрожавших губ. Я подалась ближе к вьюжне, сместилась на самый край дивана, прямая и напряженная. Ее намеки доходили до сознания и пугали до ужаса. Но я упрямо не могла сложить слова в единый смысл. Не то просто не понимала, не то попросту сильно боялась. «Амирен!» — эхом повторила зимний дух, став крайне задумчивой. Недавняя насмешливая улыбка грустной тенью оставалась на ее губах. «Мужчина, прогневавший богов, получивший два серьезнейших проклятия и посмевший бросить вызов божественному любимчику». И я, кажется, начала понимать. «Ты дух, но сумела разрушить проклятие богов», произнесла тихо, пристально глядя на вьюжну и отслеживая малейшие изменения на ее лице. Она пожала плечами, самодовольно хмыкнула и звонко заключила. «Они не посмеют не вернуть мне божественную силу после такого». Вздрогнув, не поняла. «Ты что же, была богиней?» «И буду вновь». Морозные глаза яростно сверкнули, но девушка мгновенно успокоилась, осознав, что я ей не враг. Она помолчала немного, а продолжила уже ровно, с вновь зазвучавшей насмешкой. «Когда отец уснул, Первенно взял правление в свои руки. Он лишил меня сил и изгнал в духи. Я, будучи всего лишь слабым сосредоточением энергии, разрушила божественное проклятие и доказала свою силу. Теперь Первенно или вернет меня в богини, или гордо пошлет, чем нарушит баланс и пробудит отца от вечного сна». Честно признаться, я поняла далеко не все, практически вообще ничего не поняла, но переспросить не решилась. К тому же вьюжна мыслями улетела далеко отсюда и едва ли услышала бы меня. «Даже не знаю, какой вариант мне нравится больше», призналась она с шальной улыбкой. «Пожалуй, если Первенно вернет мне силы, я все равно схожу, разбужу отца. Ему уже давно пора вернуться и навести порядок». Она замолчала на долгую минуту, сладко улыбаясь и явно представляя торжество справедливости. Затем моргнула, подняла взгляд на меня и уже серьезнее сказала. «Я должна тебе желание, отравушка. Тебя пришлось втянуть в это, чтобы стравить Лемраха с Карахом. До этого у них не было претензий друг к другу. Да и свои подлости и мерзости Эдунил скрывал мастерски. Никто и не догадывался, что он делает с собственной женой. «Пусть Амирен победит!» Оборвала я ее твердо. Дух сверкнула глазами, молча глядя на меня. «Ты сказала, что должна мне желание». Я резко поднялась, сложила руки на груди и со всей серьезностью повторила: «Пусть Амирен победит Леланда. Вот мое желание». Девушка развела руками. «Такого я сделать не могу. Но ты зря переживаешь. Он и так победит». «Не может, значит. Хорошо, а если так? Пробуди отца». Вьюжна вздрогнула, побледнела, слетела со стола снежным вихрем и через миг выросла вплотную передо мной. «Что ты сказала?» Потребовала грозно. «Повтори, что ты сейчас сказала!» «Пробуди отца!» Бесстрашно произнесла я вновь. «Пусть проснется и наведет порядок, как ты и сказала!» Вьюжна отшатнулась от меня, бледная и испуганная. Нахмурилась, прислушалась к себе и в изумлении что-то почувствовала. Распахнула глаза, вытянула лицо, всколыхнула белоснежные волосы. «Это ты сделать можешь?» — догадалась я, невольно скопировав ее недавнюю усмешку. Девушка растерянно кивнула, тут же вскинула на меня цепкий взгляд и прищурилась. Взглянула уже иначе, оценивающе, и почти восхищенно повторила то, что уже говорила мне в нашу первую встречу. «Ты умная, Виорина. Хорошо, что генерал теперь с тобой. Никто не сможет защитить тебя лучше, чем он». Как стояла, прямо на том же месте, зимний дух обернулась снежным облаком и растворилась в воздухе. Она исчезла, а я медленно опустилась на диван, чувствуя опустошение и усиливающуюся тревогу. А затем неожиданно увидела на столике перед собой покрытую льдом лужицу, которая вдруг вспыхнула и засияла, показывая мне мой родной дом и Амирена. Генерал Глетчеров был безупречен в своей холодной сосредоточенности. Быстрые точные движения, сильная мускулистая фигура, крепко и уверенно сжатый меч в правой руке. С пальцев левой срывались яркие заклинания, такие же быстрые и смертоносные, как их хозяин. Я не знала, сколько врагов притаилось в моем родном доме. Знал Амирен. И сколько, и где они стоят, и даже чем нападут. Резко остановился, широко расставив ноги для устойчивости, вскинул меч, прямо лезвием разрубил несущееся на него алое заклинание и тут же швырнул свое, темно-синее. Дальше, вперед, быстрее и быстрее. Его было невозможно застать врасплох, его не получалось подкараулить, и даже засада из 4 человек не стала для него большой трудностью. Он расправился с ними секунд за 10 всего. Амирен побежал дальше по коридору и вдруг, не останавливаясь, резко повернул голову к окну. Там, в быстро темнеющих небесах, раздался оглушительный грохот. Я неожиданно поняла, что небо темнело не только у Амирена. Надо мной тоже сгустились тяжелые черные тучи. И снова грохот. Не знаю, в каком доме я находилась, но здание вздрогнуло и жалобно затрещало. А небеса задрожали, загудели и загромыхали. Тут и там вспыхивали ослепительно яркие молнии. Ледяной дождь крупными частыми каплями рухнул вниз, сильно снизив видимость. Но времени на погоду у моего генерала не было. Он ворвался в обеденный зал и был вынужден остановиться. Вместе с ним замерло и мое сердце. Там, прямо в центре, было по меньшей мере 5 людей Леланда. 3 окружали моего отца, направляя лезвие мечей в его сторону. Еще 2 удерживали тетю Агату и ее детей, Эрвиса и Марику. Лорд Карах смотрел на двери, из которых появился Амирен. Он словно точно знал, четко чувствовал, откуда придет Глетчер, и к встрече с ним подготовился весьма и весьма подло. В руках Леланда была моя мама, заметно дрожащая и отчаянно пытающаяся сохранить лицо, она силилась не замечать ни бегущих по лицу слез, ни лезвия кинжала у своего горла. «Неужели вы один, генерал?» Ядовито спросил владыка Севера. «Где вы потеряли мою супругу?» «Меня бесконечно радует, что вашей подлости хватило лишь на фиктивный брак, лорд Карах». Несмотря на клокочущую в нем ледяную ярость, Амирен ответил достойно и невозмутимо. Я заметила, как вздрогнула и побледнела сильнее прочего мама, а папа подобрался и перевел полный подозрений взгляд с одного мужчины на другого. «Будьте мужчиной, примите честный бой», — бросил мой генерал. «И потерять свое преимущество?» — усмехнулся Леланд, качнув мою маму, чтобы наглядно показать, что именно он считал своим преимуществом. «Но сохранить честь», — отчеканила Мирен. «Мне нет до нее дела», — не повелся Карах. Лемрах не стал спорить. Он отметил иное. «Вы выбрали месть вместо побега из страны. Рискнули всем вместо того, чтобы сбежать и спастись. Ради чего вы здесь?» «Ради жены, конечно же», — хмыкнул гад и мерзавец. «И если Виарина не будет здесь через минуту, я перережу горло ее драгоценной мамочки». Мне стало очень-очень плохо. В голове зашумело и перед глазами поплыло. Меня повело в сторону, но я ухватилась за край столика и подалась ближе к волшебному озерцу на столешнице. «Амирен, пожалуйста!» — взмолилась в отчаянии. Страх оглушил, ослепил и начал душить. Я не могла дышать. Сердце отказывалось биться. Меня все трясло. Я не могла допустить, чтобы мама умерла по моей вине. Не могла! Я себя никогда за это не прощу. «Пожалуйста, Амирен, верни меня назад!» Но генерал меня услышал. Протестующий выдохнул, с силой сжал заскрежетавшие зубы, сопротивляясь и понимая, что ничего, совершенно ничего не может сделать. «Не вини себя, Амирен, пожалуйста!» Леланд просто оказался слишком жестоким и подлым, чтобы у нас, сражаясь честно, был хоть малейший шанс его победить. «Спасибо, мой генерал, что попытался. Спасибо за все, что ты сделал. Я не забуду этого никогда, хоть и проживу вряд ли дольше года. Но все оставшееся время я буду хранить в памяти и сердце наше короткое, но такое удивительное знакомство. Буду вспоминать и представлять, как могла бы сложиться жизнь, если бы...» «Время!» — холодно бросил Леланд. Лорду Лемраху пришлось поднять руку и открыть портал. Снежный вихрь взметнулся в шаге от Караха, а у меня по коже побежали ледяные мурашки. Стоило представить, как сейчас этот ужасный человек схватит меня, чтобы больше никогда не отпустить. По щекам побежали слезы, но я храбро поднялась, ожидая перемещения. Снег, вой, холод. Я мысленно прощалась со всеми светлыми людьми, что были в моей жизни. Последний удар сердца и... Там, рядом с Карахом, материализовалась фигура, слишком высокая и массивная, чтобы быть женской. Я даже испугаться не успела, как громадная черная тень рванула к Караху и нанесла удар в голову. Леланд увернулся в последний момент, и кулак Матиаса прошел по касательной, но главного они добились. Не ожидающий подставы владыка Севера выпустил из рук мою маму. Опасность для нее миновала, Карах лишился своего преимущества, и Амирен не стал терять времени. Рывок, запредельная скорость, прыжок, удар. Леланд перехватил его резко выхваченным мечом, и мужчины схлестнулись в жестокой схватке. Они двигались столь молниеносно, что я успевала выхватывать лишь размытые силуэты, стремительно перемещающиеся по обеденному залу. Страшный лязг мечей наполнял пространство, а в это время Матиас быстро и успешно нейтрализовал людей Леланда, освободив моих родных. Облегчение и благодарность вспыхнули внутри, но оказались быстро поглощены искренним ужасом. Я боялась за Амирена, за его жизнь я боялась. В этот раз мужчины не применяли магию, сражались исключительно на мечах. И каким же страшным был этот бой, самым страшным за всю мою жизнь. До боли прикусив костяшку большого пальца, только бы не закричать, я судорожно сжимала ладони у лица, застыв без движения и дыхания, и во все глаза следила за смертоносным сражением. Непрерывающийся ляск, звонкие удары, искры и вдруг вспышка. Морозная бело-голубая вспышка заклинания. Я не видела, просто знала и всей душой почувствовала, что магию применил Леланд, и это стало его ошибкой. Амирен словно только этого и ждал, пока враг ослабнет и применит привычную для него подлость. Заклинание отразилось от меча генерала и рвануло обратно к Караху, многократно усиленное. Леланд успел выставить щит, но оказался не готов к той силе, с которой магия обрушится на него. Он пошатнулся, с трудом устоял, но потерял драгоценный миг. Меч генерала Лемраха вонзился в его тело. И время застыло. Не двигался, практически не дышал никто из свидетелей происходящего. Замер в изумлении Леланд, продолжал удерживать вонзенное в него оружие Амирен. Звенящую тишину разбил резкий тревожный крик Матиаса. «Он Эдунил! Сейчас рванет! Все вон!»